Глава 13. Следующий улей я уже встретил рядом с базой «Авангарда». Там располагался не просто блокпост, но к нему прилагалась еще и огороженная территория с ремонтными цехами, кучей техники и мобильными отрядами для усиления патрулей. Оказалось, если знать, что конкретно ищешь, то оно буквально само бросается в глаза. За 5 километров до высокого забора, в небольшой выемке между холмами, я обнаружил заветное искривление энергетического поля. Удобное место, и с дороги его не видно. Зато с холма открывался превосходный вид и на базу, и на тракт, расходящийся в 4 стороны. Почувствовав давление на маскировку, я не стал мозолить глаза «Авангарду», скатился вниз и принялся взламывать шпионскую систему фоггеров. Эта будка оказалась поменьше, чем первая. По форме она напоминала сундук и была прикопана в землю. Зеркальную гладь скрывал тонкий слой льда, и я разглядел небольшую лунку, через которую спокойно могли пролетать дрончики, и очистил поверхность, а потом и вскрыл. Этот улей был рассчитан всего на 5 пчел. Все понятно. Кроме базы «Авангарда» следить здесь больше не за кем. Уже как заправский пчелодроновод, хотя вряд ли Ориджи имеют такой навык, я схватил пытавшуюся ужалить меня осу под брюшко и затолкал в непрозрачный контейнер. Если по ним меня смогут отследить, то хорошо. Считай, попробую на живца словить. Но вот чтобы за мной подглядывали, я не хотел. Со второй осой вышла промашка. Вместо аккуратного захвата я оторвал ей заднюю часть брюшка. В воздухе сразу запахло чем-то горьким, а попавший на пальцы яд вызвал эффект удара молотком мимо шапки гвоздика. По привычке чуть было не подул на них, но вовремя себя остановил. Спать пора, мозг уже притормаживает. Еще 3 ос я вытащил из зарядных ячеек. И в этот раз прихватил и саму зарядку, маленький монолит, чуть больше 2-литровой баклажки. Этот малыш способен запитать половину 37-й, как подсказала мне искорка. Ремкомплект тоже нашелся, но совсем крошечный, для одного дрончика. Не прерывая синхронизации, я сжевал протеиновый батончик, запил его энергетиком и вырулил на тракт. Перекинулся парой слов с часовым «Авангарда», ответив на запрос на общей частоте, и, не останавливаясь, втопил педаль до упора. 300 километров я пролетел по практически пустому тракту. Видел только лучи прожектора, рассекающие тьму, и карту навигатора с прямой линией маршрута, да еще красные точки монстров по краям. Изредка встречались караваны и жались к обочине, а те, кого обгонял я, скорее всего, даже не поняли, что мимо них проскочило. Очередную станцию дрончиков я обнаружил рядом с небольшим промышленным городком, где работали 2 шахты «Астериуса». За 5 километров до съезда к городу на дороге появился небольшой карман, ведущий к заброшенному зданию. Мастерская или заправка? Это уже нельзя было понять. От здания остался только остов стен, засыпанных снегом, и небольшая мусорная свалка. Ржавые детали транспортников, как насекомые в янтаре, вмерзли в лед. И кажется, если бы не вмерзли, то совсем уже рассыпались бы в труху. Желто-зеленые хлопья ржавчины смахивали на лапы пушистых снежинок. Это было неожиданно красиво. Но с точки зрения дроидов, это даже не свалка, а самая настоящая помойка. На такое не позаришься, а скорее стороной обойдешь, чтобы не подхватить что-нибудь заразное. В самом центре мусорной кучи, в небольшой выемке, фанил разведывательный улей. Пробежавшись по развалинам, я откопал старую стальную дверь, тоже ржавую, но без признаков постороннего вмешательства и с целым полимерным наполнителем. С этой хренью, мне кажется, природа вообще бессильно справится. Это даже не пластиковые пакеты, которые, к слову, в этом времени уже не используют. Соорудил что-то типа моста сквозь помойку и принялся взламывать улей. Первых 3 вылетевших на меня дронов-охранников я сбил сразу же. Просто дверью будки прихлопнул, чтобы не вылетели. Еще 1 принял на щит, оглушил и быстро спрятал в контейнере. Забрал спящих дронов и выгреб запаску. Несколько кристаллов Скайкрафта с ремкомплектом. Монолит вытащить не удалось, но чтобы добро зазря не пропадало, я подключил к нему Ориджа и вдоводел. И пока все заряжалось, разобрался с экраном. Заметил, что остальное братье уже несется на защиту улья, решил подождать. Отбиваться от 10 атакующих дронов, как какой-нибудь шаолинский монах, в совершенстве владеющий навыками боевого искусства, мне уже не пришлось.

Протер глаза под шлемом и сфокусировался, переключившись на экран дрона. Метрах в 30 от моего убежища, между дорогой и помойкой, стоял фургон а-ля Grumman LLV. Этакий ретро-шкаф без единого намека на аэродинамику. Он же почтовый фургон американцев моего времени. «Как там было?» «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни мрак ночи не удержат курьеров от скорейшего завершения предначертанного пути». Кажется, таким был неофициальный девиз почтовой службы США. Так вот, весь вид этого фургона говорил о том, что он перенес все эти явления. Про скорость здесь тоже речи больше не шло. Казалось, тронь его пальцем, и он просто развалится на части. В отдельных местах корпуса, сквозь проржавевшую стальную обшивку, проглядывал герметик. Мне сперва показалось, что колеса в него смотрели в разные стороны, как у какой-нибудь машинки в детских мультфильмах. На крышу фургона зачем-то выдрузили большую декоративную батарею с надписью «Fast Energy» размером с треть самого фургона, даже больше, чем мороженое или банка с энергетиком, которое можно увидеть катающимися по городу с рекламой своей продукции. Такое же название и логотип в виде прилетающей в круглый шар молнии были и на двери фургона. «Fast Energy» — контора известная, одна из самых популярных франшиз в мерзлоте. Практически двойная сеть в каждом крупном городе, они даже друг с другом конкурируют. Хотя конкретно этот экземпляр, видать, сильно подустал уже. И с быстрой энергией вся эта колымага ассоциировалась в последнюю очередь. Рядом с ульем работали два человека в скафандрах. Тоже далеко не в новых и видавших виды. В руках у одного из них была какая-то ржавая кирка или просто загнутая на конце палка, назначение которой я пока не понял. Другой в это время копался в разложенных на земле инструментах. По земле от фургона к улью тянулись прозрачные провода. И это была, кажется, единственная деталь, что давала понять. Эти двое — необычные земные кузьмичи. Я снова протер глаза. Надень они на скафандр оранжево-синий жилет с до боли знакомой надписью «Энергосбыт», я бы не то что фоггеров, я даже представителей нового мира в них бы не распознал. Этот типаж вне времени и пространства. Не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь из них закурит. Только не знаю, что меня удивило бы больше, если они снимут при этом шлем или нет. Капец! Суровые ребята! Реально последние, в ком я заподозрил бы подселенцев. Тихонько выбравшись из укрытия, я подошел к работягам поближе. «Всем стоять! Работает миграционная междумировая служба!» — рявкнул я. «Ваше переселение подошло к концу! Спасибо, что были с нами!» Оба фоггера тут же подскочили, побросали оборудование и рванули в разные стороны, явно иллюстрируя поговорку про двух зайцев. Я даже не думал, что в скафандрах можно так быстро бегать. По меркам человека, конечно, но не для Ориджа. Прошептав простенькую считалочку, я выбрал левого и уже собрался его догнать, как со стороны фургона раздался тягучий скрежет. Батарея на крыше фургона, которую я изначально счёл декоративной, накренилась. Ее дно распалось на две части, превратившись в люк. И оттуда, на землю, шлепнулось нечто похожее на свернутый черный шланг толщиной с мою руку. А потом это поползло, разматываясь в самую настоящую змею. Вперед вырвалась черная голова, выполненная из фактурных элементов Скайкрафта. Крупные пластины заменяли чешую, при этом дрон оставался идеально гладким. На змеиной морде светились круглые визоры с вертикальными зрачками. Я обратил внимание на темные отверстия вместо ушей, где, скорее всего, скрывался еще с десяток разнообразных датчиков. Дрон размотался почти на 2 метра и, зигзагами скользя по снегу, направился в мою сторону. При этом корпус батареи на крыше фургона отчего-то продолжал дребезжать. Мелькнули 2 ноги, а потом на землю мягко спружинило тело. Фоггер. Оригинал. Таких я еще не встречал. Размер и форма тела один в один, как у разведчика, чем-то даже ближе к ассасину. Но вот голова и шлем отличались кардинально. Приплюснутый вытянутый лоб, длинная челюсть и маленькие визоры. Такие же, как у робозмеи, с узеньким вертикальным зрачком. А то, что я поначалу принял за бронированный воротник, на поверку оказалось еще одной змеей, которая обвивала шею противника. «Так...» — протянул я не ради диалога, а скорее для того, чтобы окончательно проснуться. «Кто там еще в теремочке живет?» «Класс питон». Неожиданно отозвалась Искорка. Видимо, она решила, что я именно к ней обращаюсь. «Хоть и редкий тип оригинала, но такое же старье, как и этот фургон. Разрабатывался для боев на арене, но надежд создателей не оправдал». «Такой плохой?» — уточнил я и сделал шаг в сторону, чтобы меня к развалинам не прижали. Активировал скаутган. «Бои на арене просто смысл потеряли. Против него никто выстоять не мог». Невозмутимо ответил дрон и продолжил выдавать справку. «Броня рикошетная, энергопроводимость нулевая. Защита от кислоты и яда. Двойные визоры работают параллельно. Замкнуть блок управления не получится, он отсутствует как класс. Там только боевой модуль, другая система. Расход энергии минимальный. Рекуперация подвижных элементов скелета». «Не продолжай, я понял. Действительно, отстой какой-то», — проворчал я. Вместе с неожиданной откровенностью Искорка уже составила проекцию Фоггера. И чем больше я на нее смотрел, тем меньше она мне нравилась. Уязвимых зон не было вообще. Так еще и самоподзаряжается от движения, и мозги отсутствуют как класс, одни рефлексы. «Как насчет инсценировать самоубийство?» — на всякий случай уточнил я. «Чье?» «Вот сейчас совсем не смешно было!» Я отмахнулся сразу и от Искорки, и заодно вернулся от бросившейся на меня змеи. «Питона не получится», — пискнул дрон виновато. «Слишком гибкий». «Это я уже и сам понял. А еще понял, что я тоже очень гибкий, особенно когда прижмет». Раскочившая мимо меня змея прошелестела по льду, развернулась и вернулась к Фоггеру. Тот остановился метрах в десяти. В его визорах загорелись красные огоньки, и все. Ни голосом, ни жестом он себя никак не проявил. Собран, сосредоточен, будто мы тут на арене встретились, и он просто ждет сигнала. Только вторую змею спустил на землю, так что теперь оба дрона нарезали вокруг него круги. В руках у него активировались два искривленных клинка, похожих на кончики змеиных хвостов и напоминавших мне керамбиты. Он развел руки в стороны. «Опять, наверное, какой-то жест с арены древних». А змеи замерли впереди, подняв головы и глядя на меня немигающими глазами. «Ладно, я тоже так умею». Свистнул своих крабиков, которые бодро семеня острыми лапками, выскочили из развалин и встали рядом со мной. Активировал скаутган, но сразу же убрал, увидев подсказку системы про нулевой шанс пробития. Туда же яды и энергетический удар. Что у нас там еще осталось, кроме клинка и роя? Питону, видимо, надоело ждать. Он коротко гаркнул что-то непонятное, и змеи, как с цепи, сорвались.